Глава 10. Токсичное общение. Есть некоторые фразы, за которыми накрепко закрепилась репутация токсичности. Например, «Я вас услышал», «Вы же профессионалы», «Тут дело на 5 минут», «Вся надежда только на тебя», «Заранее спасибо». Эти фразы удивительны, потому что на первый взгляд они звучат вполне дружелюбно и даже содержат слова вежливости. Но почему-то после них остается гадкое послевкусие. Послевкусие — это связано с тем, что слова эти означают чуть больше, чем в них сказано, и говорящий, и слушающий это понимают. Но если один собеседник попытается возмутиться, то у второго всегда есть возможность сказать: «Я не это имел в виду». Ведь в прямом значении эти слова действительно не значат ничего плохого. Я проводила большое исследование фраз, которые часто используются в деловой переписке и вызывают наибольшее раздражение у пользователей. Для начала я устроила сбор самых раздражающих фраз. Пользователи предложили более 300 вариантов. После обработки всех фраз убрали случайно и сгруппировали похожие, получилось 92 фразы и выражения в 10 категориях. Обращение, приветствие, постановка задачи, постановка дедлайна, напоминание, пояснение, обратная связь, благодарность, завершение переписки и стиль общения. После этого я попросила пользователей оценить каждую из 92 фраз, ответив на один вопрос: бесит она или не бесит? Варианты ответов специально были сформулированы в такой категоричной форме, чтобы получить эмоциональную устоявшуюся оценку фраз и выражений, с которыми приходится сталкиваться людям. В итоге у нас получился рейтинг самых неприятных и отталкивающих фраз, которые часто могут создавать неприятное впечатление о пишущем или вообще стать источником конфликта. Почему люди используют раздражающие фразы? Как правило, люди не осознают, что используют некорректные, неприятные для собеседников формулировки. Никто не думает: «Напишу-ка я сейчас такую фразу, чтобы всем стало неприятно, а мне за это ничего не было». Нет, люди общаются, исходя из своих представлений о прекрасном. Пара примеров. Доброго времени суток. 64% опрошенных сказали, что раздражаются от этой фразы. В ней есть грамматическая ошибка. При приветствии обычно употребляется именительный падеж. Доброе утро, добрый день. А здесь используется родительный падеж, который обычно употребляется при прощании. Всего доброго, спокойной ночи, счастливого пути. Многих раздражает претензия на игривость и остроумие, которое слышится в этой фразе. Мне даже приходилось встречать людей, которые говорят, что не будут читать письмо, которое начинается со слов «доброго времени суток». Почему же ее используют? Язык еще не полностью адаптировался под новую реальность интернет-коммуникации, а потому некоторые явления еще не нашли адекватного отражения в языке. Например, в данном конкретном случае, как назвать время суток, которое у отправителя одно, а у получателя другое, или которое во время написания одно, а во время чтения будет другим? Нет такого названия. Вот и появляется этот Франкенштейн «доброе время суток». Кроме того, оно оказалось очень удобным, прекрасно обходится без обращения. Как правило, люди не пишут рядом с этим приветствием имя получателя, потому что сама формулировка развернутая. А это выручает, когда точное имя получателя неизвестно. Ну и, наконец, формулировка эта казалась довольно игривой и остроумной как раз в духе раннего интернета, когда пользователи искали свой оригинальный язык для интернет-коммуникации. Не исключено, что язык мог все-таки принять эту формулировку, несмотря на грамматическую ошибку. Но по многочисленным негативным ответам мы понимаем, что сегодня это приветствие скорее вызывает отторжение и неприятие. Заранее спасибо. 29% опрошенных назвали эту фразу раздражающей. Это почти треть опрошенных. Почему эта фраза раздражает? Потому что многим за ней слышится манипуляция. «Раз я тебя уже поблагодарил, то будь добр, выполни мою просьбу». Эта формулировка как будто показывает, что говорящий даже не предполагает, что у собеседника может возникнуть желание отказать. Потому фраза и кажется манипулятивной. Но хотел ли пишущий манипулировать собеседником, когда писал «заранее спасибо»? На моих лекциях все любители формулировки «заранее спасибо» в один голос говорят: «Мы не хотим манипулировать или требовать. Наоборот, мы хотим показать, что благодарны уже за то, что человек прочитал письмо». Часто люди, сами того не понимая, используют формулировки, которые могут показаться токсичными. А вот противоположный пример. «Только не обижайся, не хочу никого обидеть, не в обиду тебе будет сказано». Обычно эти фразы означают «я хочу тебя обидеть» и «не хочу нести ответственность за свои слова». А если тебе не понравятся мои слова, ты сам виноват, я же предупреждал. Совет простой. Если вы действительно не хотите никого обидеть, то просто не пишите все то, что собирались написать после фразы «не хочу никого обидеть». А если человек пишет обидное, ехидное, злое, резкое, значит, он хочет обидеть и понимает, какой эффект произведут его слова, а фраза «не хочу обидеть» — чистое вранье. Почему нам не нравятся токсичные формулировки? Некоторые фразы кажутся нам токсичными, потому что раньше мы их слышали в каком-то неприятном контексте. Например, за фразой «я вас услышал» многим увидится «я вас услышал, не собираюсь никак реагировать, и не ваше дело, что я об этом думаю». И даже если вы произнесете эту фразу без данного подтекста, многие все равно воспримут ее негативно, потому что раньше, скорее всего, слышали ее в неприятных ситуациях. При этом нужно признать, что чаще всего дело не в формулировках, а в том, что за ними стоит. Посмотрите на два примера. Пример первый. «Девочки, категорически приветствую. Прошу принять к сведению. В ближайшие дни всем будет выдана премия в трехкратном размере за перевыполнение плана. Срочно всем зайти в бухгалтерию. И еще на будущее. Такие премии будут выдаваться каждый месяц. Смайлик, смайлик, смайлик. Заранее спасибо». Пример второй. «Марина, добрый день. Руководство приняло решение сократить вам зарплату в 2 раза». Первый пример сплошь состоит из фраз, которые пользователи называют раздражающими. Раздражает ли нас это сообщение? Скорее веселит, потому что заслуженная премия не может не радовать. Второе сообщение не содержит триггерных фраз, но, вероятнее всего, оно нас расстроит из-за своего содержания. Многое зависит и от собеседника. Если собеседник нам приятен, и раньше мы его не замечали в манипуляциях, то мы не будем злиться, например, на «заранее спасибо» или «ASAP», сокращение от «as soon as possible», «как можно быстрее». В общем, если к человеку мы относимся хорошо, и ситуация приятная, то отдельные формулировки нас раздражать не будут. Но если мы не знакомы с человеком, или предмет общения не доставляет нам удовольствия, то подобные триггерные фразы могут создавать напряжение в общении. Как реагировать на токсичные формулировки? Прежде всего, стоит обратить внимание на то, как человек обычно общается. Не исключено, что это его привычный цифровой почерк. Ну, например, в ответ на выполненную просьбу мы получаем короткое «СПС». Мы можем услышать здесь неблагодарность и пренебрежение, или можем посмотреть на другие его сообщения и увидеть, что именно так он привык выражать благодарность. Мы можем разозлиться на капслог и услышать в нем повышение голоса, или мы можем увидеть, что именно так человек привык выделять главное, не подразумевая, что в этот момент кричит на нас. Поэтому для начала нужно исключить особенности цифрового почерка, прежде чем подозревать человека в токсичности. Если все-таки какие-то фразы звучат обидно и неуместно, то можно отреагировать. Выяснить, почему человек выбрал такой способ общения. Ты часто пишешь дедлайн вчера, ты мог бы объяснить, что ты хочешь сказать, когда так пишешь? Может быть, окажется, что человек хочет передать важность задачи, или боится, что сроки будут сорваны, или сам не получил точных дедлайнов. Тогда можно объяснить ему, как до вас лучше донести важность или срочность задачи. Если задача горит, лучше опиши мне контекст, мне будет проще понять, насколько задача важна и срочна. Можно искренне описать свои чувства. Когда ты пишешь капслоком, я вздрагиваю, мне кажется, что ты на меня кричишь. Или меня задевает, когда ты пишешь мое имя с маленькой буквы, я чувствую здесь пренебрежение. Тебя не затруднит писать мое имя с прописной буквы? Может быть, человек даже не знает, что его цифровые привычки воспринимаются негативно. Еще лет 15 назад мой приятель попросил не писать его имя с маленькой буквы. И хотя тогда мне показалось, что он просто придирается, я с тех пор всегда пишу все имена только с прописной. И очень благодарна приятелю за то, что он преподал мне этот урок. Можно прозрачно прекращать манипуляцию. Сделайте к понедельнику, вы же профессионалы. Да, мы профессионалы, но понедельник — нереальный срок, потому что сможем выполнить задачу качественно к среде. Что, если вы любите использовать формулировки, которые некоторым кажутся токсичными? Сергей Довлатов писал: «Всякая литературная материя делится на 3 сферы. То, что автор хотел выразить, то, что он сумел выразить, то, что он выразил, сам этого не желая. Полезно помнить, что некоторые формулировки выражают то, что мы не планировали, и внимательно относиться к таким фразам. Количественный анализ в исследовании самых раздражающих фраз показал, что к наиболее негативно оцениваемым единицам можно отнести формулы, которые содержат. Неуважение к адресату. Оно может проявляться в таких словах. «Ну чё» вместо напоминания — 72%. «СПС» вместо «спасибо» — 43%. Написание имени адресата со строчной буквы — 75%. Здесь и далее указан процент ответов «бесит» в вопросе про самые раздражающие фразы переписки. Побуждение к неудобному формату коммуникации. Так, одиночное приветствие «здравствуйте» без изложения сути обращения потребует от адресата совершить лишние усилия, отвлечься от своих дел и ожидать от собеседника изложения сути обращения. «Срочно» или «АСАП» в теме письма побуждает адресата реагировать на сообщение незамедлительно. Приписывание чувств адресату. Формулировки, в которых адресант приписывает какие-то чувства адресату, могут иметь намерение смягчить коммуникацию и уладить конфликт, но в итоге вызывают негативную реакцию адресата. Понимая, что уже достал, давайте не будем нервничать. Гендерные формы обращения. Обращение девочки, дамы, включают оценку, которой пишущий дает адресатам по полу и возрасту. Такая оценка и акцент на гендерно-возрастных характеристиках вызывают заметное недовольство пользователей. Для сравнения, обращения «друзья», «коллеги», «ребята» не вызывают такой негативной реакции. Неверное словоупотребление. Расхожие формулы, которые содержат ошибки, вызывают раздражение у заметного процента опрошенных. Сюда относятся категорически «приветствую», «доброго времени суток», «от слова совсем». Неоднозначность и непрозрачность информации. Например, формулировки «срочно», «дедлайн вчера» не сообщают адресату конкретную информацию о дедлайне и заставляют полагаться на оценку срочности, которую дает пишущий. Эта несимметричность в распределении информации приводит к коммуникативному напряжению. Сокращение дистанции между собеседниками. К таким формулам относят неформальные обращения. «Девочки», «ребята». Сюда же можно отнести вопросы о личной сфере. «Чем сейчас занят?» и обозначение физического взаимодействия. «Обнял». Чрезмерное демонстрирование уважения. Это проявляется, например, в неуместном написании слов с больших букв для демонстрации уважения. «С уважением к вашему бизнесу» — все слова с прописных букв. Повторение имени адресата в каждом сообщении. Написание «вы» с большой буквы при обращении к одному человеку в переписке, которая не носит официальный характер. Непрямое выражение мысли. Например, когда вопрос «все ли у тебя в порядке?» используется в качестве намека на неотвеченное письмо. Под фразой «удалось ли посмотреть?» подразумевается «ответьте на письмо», а фраза «я вас услышал» зачастую означает, что пишущий не намерен продолжать дискуссию. Непрямой адресат просьбы. Негативную реакцию вызывают формулировки просьб, в которых адресат не называется прямо, а просьба имеет обезличенную форму. «Надо сделать», «просьба сделать». Шаблонность и чрезмерно официальный характер формулировок. Примеры. «Убедительно прошу принять к исполнению». «Приносим извинения за доставленные неудобства». «Ваше мнение очень важно для нас». «Довожу до вашего сведения». Негативная реакция на такие формулировки может свидетельствовать о том, что электронный формат переписок априори делает их менее формальными, позволяет большую свободу в использовании языковых средств. Давление на адресата. Оно может быть выражено избыточностью языковых средств, например, использованием многочисленных знаков препинания подряд, восклицательные знаки или вопросительные знаки, или написание слов прописными буквами, капслоком. Чтобы не вызывать коммуникативного напряжения, лучше избегать таких формулировок. А еще очень полезно перечитывать сообщения с позиции разных людей. Представьте, что вас читает очень обидчивый и уязвимый человек. Или что письмо получит человек с очень высоким самомнением и чувством собственного достоинства. Наконец, что получатель очень деликатный и воспитанный человек. Каждый ли из них правильно интерпретирует ваши слова? Лучше перечитать письмо с разными интонациями и сгладить острые углы.